Глава 14. Отдохнуть все же получилось. Я даже умудрился вздремнуть перед тем, как меня подняли на ноги и буквально нацепили на меня броню. Я даже сам почти ничего не делал, только подставил ноги под щитки, наголенники, которые руки под наручи, ну а панцирь на тело просто нацепили, поднеся с двух сторон и затянув ремни. Шлем я надел уже сам. Копье, щит и прощу мне вложили прямо в руки. Командира, как оказалось, тоже снаряжали товарищи. Он тоже участвовал в вылазке, хотя об этом открыто не сообщал. Второе вот сам все нацеплял, так как вообще сначала находился за пределами нашей палатки. Третий тоже сам, но он проснулся чуть раньше нас, из-за чего был практически собран. Так что все ждали только меня и Митрокола. И что самое удивительное, никто ничего нам в принципе не говорил. «Где собираемся?» — уточнил наш здоровяк, вскинул руки к небесам, встав на носочки, а потом потянувшись еще сильнее, позволяя мышцам немного прийти в себя. «На западной окраине города», — устало пробормотал командир, который явно тоже устал и хотел еще отдохнуть, но ситуация просто вынуждала его действовать дальше, как и меня. «Нас поведет тысячник Брутас. Недавно назначили, отец решил дать ему проявить себя. Всего у него в подчинении будет 300 воинов. Больше не требуется, так как пещера, по рассказам местных, не самая большая. Двинули». Ну и мы двинули следом за командиром. Вечерело, воздух становился прохладнее, а южный морской ветер приятно бодрил. К выходу из лагеря я проснулся окончательно. Мышцы ныли и болели. Но эту боль можно было спокойно контролировать, так что мы ускорились. Как оказалось, группа ориентировалась на меня и на мою скорость передвижения. Негласно, просто иногда посматривали и слегка придерживали шаг. Приятно, Зевс их благослови. Прибыли к месту сбора мы чуть ли не самые первые. Даже тысячника еще не было. Он мог прибыть чуть ли не самым последним из-за того, что получал инструкцию царя. Так что мы, все четверо, разложились на остатках зеленой травы, до которой не добралось пламя зерновых полей. На них было больно смотреть на самом деле. Но куда деваться? Реалии новой жизни диктовали свои правила. «О, а вон и охотник стоит», — показал копьем второй на довольно крепко сложенного мужика в кожаных одеждах и с луком в колчане на поясе. Судя по всему, тоже сражался, когда на город напали. «Слишком много крови на его... одежде? Броне?» «Скорее, самодельно укрепленная одежда», — уточнил Митрокол. «Да и выглядит он довольно сообразительным. Стоит так, чтобы к нему никто из присутствующих не смог подойти незаметно. Прижался спиной к внутреннему углу стены и наблюдает за периметром, оценивая обстановку. Такого бы в легион завербовать. Но охотники обычно ветераны, которых уже никто и никогда не трогает». «Знаю его», — спокойно говорил третий. «Хороший мужик. Трех пальцев на правой ноге нет, и легкое одно пробито. Чудом жив остался». После этих слов на охотника все взглянули по-новому. С пробитым легким продолжать что-то делать, сражаться — это нужно быть невероятно мотивированным. А судя по строгому и решительному взгляду, с легкой улыбкой на лице, этот мужик явно был рад тому, что оказался среди воинов, каким он был сам до того, как его сильно ранило. Ближе к закату, когда Гелиос протянул свою карету настолько сильно, что ее освещение практически полностью исходило из-за горизонта, собрались все воины. С последней тройкой подошел лично Тысячник. Его шлем украшал черно-белый плюмаж, а за спиной развивался черный плащ с золотистыми письменами. «Стройся!» — рыкнул он, после чего все поднялись и быстро построились так, словно раньше уже сражались бок о бок в таком строю, хотя, может, у своих фаланг были свои места, вот все и встали в соответствии с ними. «Никому ничего, надеюсь, объяснять не требуется. Все мы знаем цели нашей вылазки. Враг держит в лесной северной пещере заложников, хочет устроить кровавый ритуал. И нам нужно победить!» «Тактику определим на месте. В походный порядок. Митрокол, ты в головном. Парис, ты в тыловом. Константин, Александр и Герментас — левый фланг. Гектор, Парас и Ахилл — правый фланг. Выступаем!» Я даже был как-то не особо удивлен, что мы окажемся на острие, и именно нам придется принимать самый главный удар на себя. Обычно головной дозор погибал, если верить байкам бойцов, которых я сегодня наслушался. Но если нам повезет, то мы дойдем до точки боя, а на нас никто так и не нападет. Все же на 300 чревато накидываться. «Я с вами». Подошел к нам тот самый охотник, угрюмый мужик с густыми бровями и довольно длинным носом. «Буду идти впереди». «Благодарю», — ударил копьем о щит Митрокол, после чего мы трое его подчиненных повторили то же самое, в знак уважения, как я понял. Когда все быстро распределились, мы двинулись вперед. «Колонна», — глянул я за спину, мы как раз поднимались на холм. «Оказалась внушительная». Правда, и расстояние между тройками и четверками выдерживалось приличное. Но это было на самом деле грамотно, особенно в тех местах, где враг может ударить чем-то массовым, например, камнями, ну или повалить деревья. Наш строй медленно передвигался по лесу. Зверья не было слышно, скорее всего, кентавры и сатиры всех переловили и уже отправили на костры. Да и самих монстров тоже не было видно. Видимо, наш утренний удар сказался на их возможности распылять силы, из-за чего они теперь их берегли. Ведь только наш отряд из 30 бойцов положил около 100 тварей. А сколько таких отрядов тут было? Думаю, пара тысяч монстров точно осталось кормить червей. И я этому был безумно рад. Когда вся колонна, по моим расчетам, оказалась в лесу, полностью стемняло. Передвигались мы тихо, не спешили. Нельзя было дать понять врагу, что кто-то на них двигается. Даже если есть разведчики, то именно фланговое охранение должно их устранять. Но пока все было тихо, даже звуков стычек не доносилось, словно лес вымер. И это напрягало больше всего, ведь тише всего бывает только перед бурей, — хмурился охотник. «Я бы на вашем месте не расслаблялся. Что-то тут не так». И все были согласны с этим Густобровым. Опытному следопыту в таких делах лучше доверять, а опытному следопыту, который вдоль и поперек изучил весь этот лес, да еще и имеет военный опыт за спиной, вдвойне стоит доверять. У него просто не было смысла нас обманывать, да и мы сами не дураки. Вон, я вместе с ним пришел к одной и той же мысли. Он озвучил ее чуть раньше, чем она у меня проскочила в голове. Но все же... У нас играла просто здоровая паранойя. Пока мы шли, никто на нас так и не накинулся. Возможно, просто нам так повезло. Возможно, что все противники просто стянулись в их временный лагерь. А может, вообще решили провести свой кровавый ритуал и свалить как можно дальше. Все же легион опытных воинов — не самое приятное соседство для тех, кто вырезал крупный город. «Почти пришли». Уже шепотом говорил охотник, держа в руках свой лук, а в него была вложена стрела. И только сейчас я заметил, какое у него оружие. На луке было аж 2 синих полоски. 2! Я такого оружия не видел ни разу. Получается, у его лука, хоть и простого, второй ранг, а значит, как минимум, 2 бонуса рангования. Интересно, какие? Тоже приметил. Скосил на меня взгляд царевич. «Нужно будет потом попросить хотя бы взглянуть на это. Твои знания очень пригодились нам сегодня. А это может быть вообще ценной информацией». Я отвечать не стал. Просто кивнул. Царевич специально говорил завуалированно, чтобы охотник ничего не понял. «Не стоит лишний раз давать знать о моих особенностях. Не зря же говорят, чем меньше знаешь, тем крепче спишь». Но прочь все мысли, мы почти у цели. Пещера оказалась провалом в землю. К ней мы уже подкрадывались, так как приметили сразу 10 охранников, которых возглавлял знакомый мне кентавр. У меня буквально зачесались кулаки, а внутри начало разгораться желание прикончить его. Я на всякий случай присмотрелся, чтобы понять, что зрение меня не подводит. Но магия, которая позволяла определять особенности предметов, и тут меня не подвела. Над головой монстра появилось имя, которое я четко мог прочитать. «Понтиф, командир кентавр». И больше никакой информации. Но даже эта мелочь выделяла его на фоне остальных. Я помню, как он гнался за мной и кидал свое копье в меня. Я помню особенность этого чертового копья, и у него оно сейчас было в руках. И он точно будет его применять, как только получится». «Вот тот кентавр, про которого я рассказывал», — прошептал я командиру. «Это у него копье возвращается обратно в руку». «Тогда его устраняем первым. Эй, лесник!» — окликнул Митрокол нашего сопровождающего. «Вон тому копытному сможешь голову с текущего расстояния снести?» «Тут точно шагов 100, не меньше». «Смогу», — кивнул он, покрутив в пальцах подготовленную стрелу. «Но тогда это поднимет тревогу, ибо мы не успеем нейтрализовать сатиров, которые крутятся вокруг него». «А насчет этого не беспокойся. Главное, сделай выстрел, когда придет время». Довольно оскалился второй. «Ведь так? Мы с третьим налево, а ты с новеньким направо». Митрокол ничего не ответил, просто сделал легкий кивок, а после махнул мне рукой. Ну, я и последовал за ним. А второй и третий направились в обход по другому пути. Пришлось буквально продираться через кусты примерно минут 5, и за это время я несколько раз слышал гомон птиц, который, казалось, уже никогда не услышу вновь. «Уху!» — сложил руки перед губами командир, изобразив из себя филина. «Уху! Уху!» «Если честно, то я ни хрена не понял, что сейчас произошло, но точно какой-то обмен информацией со второй группой». Через 1,5 минуты последовал примерно такой же ответ, за исключением того, что «ху» было 3, а не 2, как у командира. «Ху! Ху!» Тут же прокричал командир, поправил на голове покрытый смолой и листвой шлем, чтобы его отблески не были видны врагу, а затем с яростным криком рванул вперед. В это же мгновение с другой стороны выскочила пара. Я тоже не остался в стороне и буквально только на шаг отставал от царевича, пронзая своим копьем вторую из десятка целей. И в этот же миг послышался свист стрелы, которая на невероятной скорости пролетела перед моими глазами, пробивая глазницу кентавру. Но тому было словно все равно. Он хотел было крикнуть, уже выдергивал стрелу, но я ему не дал это сделать. Пнув уже безвольную тушку сатира, я мгновенно подскочил к безликому противнику, ударив снизу вверх. Его подбородок не был защищен шлемом, так что мое копье легко пробило его, заставив обычный шлем буквально слететь с головы. Выдергивать оружие было уже тяжеловато, из-за чего командир мне тут же бросил свое копье, а сам схватился за ксифос, обоюдоострый короткий меч, и тут же начал им работать так, что мне оставалось только смотреть и завидовать. Каждый удар приходился точно в цель, каждый прокол лишал монстра жизни, каждый порез проливал невероятно много крови. И когда я только начал наслаждаться, пробивая грудь очередного сатира, все закончилось. Моментально. Я даже не успел этого осознать, вертя головой во все стороны в поисках врага. «Так быстро?» — удивился я. «Они даже крикнуть не успели толком». «Зато кричали мы», — хмыкнул третий. «Командир, это было слишком опрометчиво. Не нужно было привлекать к себе внимание. Тебе, да и всем нам повезло, что сейчас в пещере какие-то песнопения ритуальные, иначе бы нам пришлось сдерживать натиск сотен, если не тысяч тварей». Дальше я их слушать не стал. Сначала бросил взгляд на весьма крупный провал, ширина которого была 30 метров, не меньше, а потом на кентавра, который, невзирая на ранение, все еще каким-то образом был жив. Я подошел к нему, посмотрел в единственный целый глаз, увидел в нем только отвращение, презрение и злобу. Никакого покаяния, никакого сочувствия. Поэтому следующий шаг был очевидным. Сделав 2 шага назад, я тут же рванул вперед, подпрыгнул и со всей дури вогнал копье в грудь твари. Тот захрипел и ослаб. Его тело буквально обмякло, начало заваливаться на бок, из-за чего оба копья в последующем достать было достаточно легко. Но не это самое главное, а сам факт того, что он мертв, а текст божественного поручения моментально изменился. Божественное задание. Название. Сладкая месть. Цель — найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан. Артес. Понтиф. Перечеркнут. Кентавры. Гарклон. Маркон. Стуфир. Манфир перечеркнут. Сатиры. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений. «Осталось четверо», — пробормотал я себе под нос. «Кого осталось четверо?» — приподнял бровь командир, когда подошел к трупу и выдернул из его груди свое копье, после чего подпустил меня к моему. «Осталось четыре командира этой армии, если их так можно назвать», — вздохнул я. «Когда город был в огне, а я в панике искал выход, то случайно наткнулся на них. Их было шестеро. Одного, знаю точно, прикончили во время битвы за город. Видел, как ему снесло полголовы. Лукавил, откровенно говоря, но то, что он труп, стоит рассказать. А сейчас попался на глаза вот он. Осталось еще четверо, три сатира и один кентавр». «Ага», словно согласился не со мной, а со своими мыслями царевич. «А чего раньше об этом не рассказал? Твои сведения очень бы пригодились». «Ну, — протянул я с усмешкой, — во-первых, вы мне сами сказали поменьше лишнего болтать. Во-вторых, я просто так их не вспомню сейчас. Вспоминания слишком размазаны. А вот увижу, тогда узнаю моментально. Образ словно сам из омута памяти всплывает». «Знакомое чувство», — согласился со мной Митрокл. «Ладно, убирай мертвецов и прячемся в кустах. Если вдруг придет кто-то их менять, то лучше пускай тут будет пусто. Будет шок». «Ага, взяли и свалили защитники», — усмехнулся я, но вместе с командиром в это мгновение взял кентавра и стал оттягивать в сторону большого кустарника. Благо, трава была влажная как от крови, так и от обыкновенной влаги. Примерно через 15 минут все было готово, а нам осталось только дождаться остального отряда воинов. Прятались на этот раз мы не вдвоем, а все впятером, включая охотника. Иногда шептались друг с другом, иногда второй-третий что-то делали руками, а потом в кулак ржали. Митрокол на них лишь иногда шикал, но заткнуть окончательно не пытался. Враг так и не показался, песнопения не стихали, и, казалось, пошли на второй круг. Я не разбирал ни слова из того, что доносилось из пещеры, но напряжение из-за этого нарастало. Вот только у врага время закончилось. Три сотни спартанцев уже начали подтягиваться к пещере, выстраиваясь в боевые порядки. Решительный вид воина воодушевлял на подвиги. «Обстановка?» — подошел к нам тысячник, тихо проговорив. «Нейтрализовали охранников или наблюдателей, командир. Хотел было ударить по груди кулаком Митрокол, но вовремя остановился. Враг даже не заподозрил что-то неладное. Слишком увлечен мероприятием, которое происходит внутри. Даже звуки короткой стычки не помешали ему. Один из моих подчиненных, местный житель, которого завербовал мой отец, определил в одном из мертвецов кентаврия командира всей этой орды. «Ценные сведения», — кивнул Брутас. «Так, ты, командир первой десятки, будешь идти впереди, вырезая всех. Потери будут своевременно компенсироваться, но старайся не допустить смертей. Итак, много хороших мужей погибло за последние двое суток. Не хватало нам терять еще наших воинов тут. Понял, Мит?» «Так точно, дядя Брутас», — тяжело вздохнул мой командир. «Постараюсь беречь людей, но, сами понимаете, быть на острие, рисковать всем. Сама возможность проливать кровь врага должна вдохновлять спартанца», — ударил раскрытой ладонью по плечу царевича тысячник. «И не называй меня дядя. Сам же знаешь, я сын брата твоего деда, а не брат твоему отцу. Далековата связь». После этого тысячник покинул нас, начав раздавать указания своим посыльным, которые начали разбегаться в стороны. Но к нам присоединились две тройки, из-за чего нас действительно стало 10. Этих мужей я не видел ни разу, но по количеству шрамов можно было смело сказать. Они прочувствовали на своей шкуре многое, и опыта у них не занимать.